Подхожу ближе, дети явно нервничая встают плотнее и закрывают собой сверток. «Что у вас там, а?» «Ничего», мотает головой Саски. «Играем мы, а тебе не говорили, Учиха, что старшим врать нехорошо». Взяв мелкого за шиворот и подняв, спрашиваю. «Тем более, обмануть меня, вы карапузы не сможете». «Что в свертке?» «В каком?» «Косит под дурочку Таюя». «Вот в этом», киваю вниз, рядом с которым миска молока и хлеб. «Ах, в этом», изображая удивление, пищит Карин. «Пап, ты только не ругайся, мы тут гуляли». Сверток приходит в движение, из тряпки показывается черный нос, морщится, фыркает. Сверток подползает к миске и ворча лакает молоко. «Щеночка нашли», улыбается Наруто. «Пап, его маму деревом придавило, он плакал, есть хотел, можно мы его оставим, крупноват он для щеночка». Взяв недовольно ворчащий сверток, поднимаю, разворачиваю и с ужасом смотрю на маленького медвежонка, который, пытаясь выбраться, машет лапками и издает недовольные медвежьи звуки. «Где нашли?» «Неподалеку от деревни», кивает Наруто. «Точнее, в лесу смерти», выдает Карин, видя, как меня перекосило, прячется за Саски. «Что вы там делали?» «Играли», выдыхают все четверо. «В таком опасном месте?» «Да нет там ничего опасного», улыбается Наруто. «Красиво все, а дикие звери?» «Не такие уж они и дикие», улыбается Саски. «Вы о чем думали, спиногрызы?» Отпустив медвежонка, кричу на них. «А если бы вас сожрали, вы хоть представляете, что было бы со мной?» Медвежонок, косясь на меня, отползает к детям. Встав на задние лапы, обнимает ногу Карины и смотрит на меня, как на врага. Дети смотрят с ожиданием в их глазах. Они просто не верят, что я могу жестоко обойтись с несчастным созданием, отчего становится стыдно. Вздохнув, сажусь на траву. Вытянув руку, глажу медвежонка, который, забыв о страхе, начинает играть с моей рукой. «Как назовем?» «Мы пока не думали», усаживаясь мне на колени, улыбается Карин. «Так мы его оставим?» «Да, солнышко, мы его оставим. Но вы должны понимать, что ваш новый друг – это во всех смыслах большая ответственность. И если вы готовы, если решите оставить его, он будет с вами всегда. От него нельзя будет отказаться, нельзя будет выкинуть. Вы, если решили, будете всегда отвечать за него. Это не игрушка, это живое существо, и вы, ё-моё, вот тебе и ответы. Я говорю то, о чем боялся подумать. Это, да, мне тоже придется нести за них ответственность. Теперь всегда. И это, я готов, я буду, я стану. Пап, тебе плохо? Сжав ладонями мое лицо, спрашивает Карин. Нет, милая, все хорошо. Просто иногда я задумываюсь. О чем? Прыгает мне на спину Таюя. О том, куда определить нашего нового друга. Чем кормить? Будет жить в нашей комнате, начинает Наруто. Ест он все, мы проверили. А когда подрастет, организуем ему берлогу во дворе. Будет дом охранять. Думаешь, мы видели его маму? Кивает Саски. Такая зверюга одним видом кого угодно испугает. Там только голова, а когти. Ладно, я не против. Только сразу приучайте его гулять на улице, не в доме. Убирать за ним будете сами. Я старенький. Папа, ну какой ты старенький, хихикает Таюя. На тебя вся женская часть Конохи слюни пускает. А те, кто с тобой разговаривает, потом белье менять бегут. Интересно, зачем? Ну, Хьюга от страха, улыбается Саски. А вот женщины. Стоп, мелкие еще. Хватит об этом. Идите, определяйте вашего зверя. Кормите. В шкафу есть старое одеяло, сделайте ему лежанку. Все, пошли. Дети хватают медведя, объявляют меня лучшим и убегают в дом. Карин возвращается, целует меня в нос и урча обнимает. После убегает. Да, ответственность. Так будет лучше. Пора уже взяться за ум и не. Услышав шаги, подпрыгиваю и разворачиваюсь. По дороге, довольно улыбаясь, вышагивают. Первыми идут Итачи и Шисуи. За ними Фугаку и Микото. За ними Наоки, которая пыталась травануть меня. Замыкают шествие два незнакомых мне Учиха и Нагата. Наоки при параде, в кимоно, в руках несет поднос. Скромно улыбается. Нагата улыбается ехидно. Также ехидно улыбится Фугаку. И все бы ничего, но я примерно знаю, зачем они приперлись. И мне это. Нет, вот это мне не нравится. Я этого не хочу. Мне хватит ответственности. И жен, целых троих, тоже. Делегация подходит к воротам. Итачи открывает, улыбаясь, заходит. Ну, держись. Появляется рядом со мной Какаши. Твоя работа? Нет, я не такой жестокий. И нет, не Нагата. Просто сегодня Хирузин сошел с ума и пробежался по деревне. Посетил Учиха, Яманака, Нара, Акимичи и Нузука. Даже к Хьюга заходил. «Ну что, лягушка, готов выпрыгнуть из колодца? Сейчас тебе трамплины приведут. Да пошел ты!» А вот и Яманака, нагло улыбается Какаши. «Кто следующий? Готов поспорить, это будут Нара, а нет Инузука. Ну ты как, Хирузин? Старая ты макака. Не знал, что Сарутоби такой мстительный. Думал, он шутит. Ладно, техника призрачного побега. Да ладно, ловит меня за руку Какаши. Куда? Хватит сбегать. Сволочь ты, Какаши. Я знаю, у меня очень хороший учитель. Иди, встречай, улыбайся. Хи-хи, я на это посмотрю. Ух, это будет весело. Паразиты. Все паразиты. Все, а не я. Я симбиант. Ладно, раз уж сбежать не получилось. Глава 41. Посиделки проходят шумно, с криками и ударами по столу. Жениться отказываюсь. Несмотря на уговоры, остаюсь непреклонным, хоть и засматриваюсь на пышечку из клана Акимичи. Больно уж она с виду мягонькая. Кхем, Какаши, видя мою рожу, от греха подальше свалил. Зато зачем-то приперлась Цунаде. Сидит теперь, слушает и ехидно улыбается. Надоедает все это, крайне быстро. Главы кланов уходят ни с чем. Угрожают, что придут еще. Наоки строит глазки. Цуми в открытую заявляет, что будет лучший. В итоге все уходят за ворота. «Я думала, ты сдашься», — подходит ко мне Цунаде. «Ты плохо меня знаешь. Иди в дом. У меня есть важные дела. Ты ведь не сбежишь?» «Нет. Просто вломлю люли одной старой мартышке и вернусь». «Точно, Цунаде? Чего ты привязалась?» «Ну, сказал же. Просто я люблю тебя», — вздыхает Синджу. «И давно люблю. Просто раньше мне не хватало сил признаться в этом. Да и ты. Раньше ты всегда вел себя как дурак. А сейчас ты такой, каким я всегда хотела тебя видеть. Я не тот, что раньше. Цунаде, я сам не понимаю, кто я». «Да неужели?» — улыбается Синджу. «Ладно, мы тебя ждем. Поцелуешь жену?» «Нет, не сейчас. Я не могу. Потом, короче, завтра. Ты завтра свободна?» «Да». «Эх, жаль, я буду занят. На следующей неделе. В четверг. После обеда. Там». Цунаде хватает меня за подбородок, цокая языком, качает головой и целует сама. Смеясь, отходит, говорит, что будет ждать меня. Машет рукой. «Ни хрена себе. Это случилось. Это произошло. Она меня поцеловала. В губы. По-настоящему. Чего меня трясет? Это же фигня. Или нет? Или... Потом. Сейчас, Хирузин. Пришибу, макаку. Где-то в деревне. Хатаки Какаши. Сидя на лавочке, размышляю о жизни. Точнее, строю планы на вечер. Не могу решить, куда идти. В кино или в ресторан, или вообще на смотровую площадку. Ахахаха. Отвлекает от размышлений дикий хохот. Что там происходит? Слышится женский визг, детский смех, визг и лай собак, грохот. «Стой, падла!» — кричит Джирая. «Стой, догоню, хуже будет». «Да хрен тебе, сопляк, ты догони сначала». Визг и хохот ближе. Из-за поворота вылетает Хирузин в одних безразмерных трусах. Смеясь, останавливается. Заметив проходящую мимо женщину, Хирузин хохоча тянет трусы в разные стороны и, вихляясь, идет к ней. Женщина визжа закрывает лицо руками и обзывает Хирузина извращенцем. Хирузин, довольно улыбаясь, подтянув трусы, крутится на месте. Показывает жест через локоть, хохоча прыгает вверх, кувыркается и приземляется на упавшего на дорогу Джираю. «Ну и сопляк!» Пнув его по заднице, орет Хирузин. «Догоняй, черепаха!» «Вот сука!» Вставая и выплевывая пыль, рычит Джирай. «Кобзда тебе!» «Стой, обезьян! Я тебе голову оторву!» «Ну, а что здесь такого?» Третий Хокаге бегает по деревне в одних трусах. За ним с целью оторвать голову носится Жаби Саннин и безуспешно пытается поймать третьего. Бесится от того, что не получается. «Мир сошел с ума!» Встряхнув книгу, вздыхаю. «Инопланетяне! Чертовщина! Семейные разборки! Во что этот хрен с горы Мьёбаку превратил мою жизнь? Во что он превратил нашу деревню? Ну это же немыслимо! Они что, все себя так ведут? Все соплеменники Джираи, поехавшие безумцы, заражающие своим безуем других? Или нет?» Мия изменилась. Вчера на тень была похожа и вздрагивала от каждого шороха, сегодня расцвела. Похорошела так, что местные, когда ее видят, рты открывают. Цунаде перестала походить на истеричку, бросила пить. Стала, я сам в это не верю, адекватной. А вот Хирузин, похоже, все, двинулся. Или у Джирая что-то пошло не по плану, или... А, ну да, Джирая дарит всем вторую молодость. Это по нему видно. Сейчас едва на 20 выглядит. Судя по тому, как бегает, внутри ему 18. А я, или Джирая изменил меня и молчит, или его слова действуют похлеще всяких техник. Как мне выяснить, сделал он со мной что-то или нет? Похоже, что да. На кладбище не хожу, О прошлом не вспоминаю, все мысли вокруг Анка и детей, неспроста, или, я ничего не понимаю, вообще ничего, и, наверное, не хочу, пойду лучше билеты куплю, и Данго, Анка это любит и есть может в любых количествах, свела же нас судьба, встаю, убираю книгу, сунув руки в карманы иду по улице, без маски легко дышится, прохожие при виде меня улыбаются, и это, странное чувство, за мной наблюдают, да, смотрит, пристально, оценивающе, не подавая вида шагаю к кинотеатру, прислушиваюсь, присматриваюсь, даже принюхиваюсь, весь опыт буквально кричит о том, что враг рядом, но где именно непонятно, взгляд как будто перемещается, то на крыше, то из подворотни, из окна здания и тут же из другого, я не параноик, психическое состояние в норме, здесь кто-то есть, кто-то прячется среди прохожих, в домах, в каждой тени, опасно. Тот, кто так ловко перемещается, не может, а именно представляет опасность. Проходя мимо подворотни, ощущаю взгляд, метаю в тень куной, слышу, как оружие вонзается в стену. На секунду замечаю там едва различимый силуэт. Ахахаха, какаши, доносится из тени. Давно не виделись. Кто ты такой? Покажись. А ты неплохо устроился. Девушку себе завел, симпатичную. Позволю знать, а как же Рин? Неужели ты предал ее? Рин давно погибла. Конечно, какаши, погибла, когда ты пронзил ее грудь своим чидари, или это было ракири, не суть, ну как, совесть не мучает, спокойно спишь, ничего за собой не чувствуешь, кроме поддержки моей семьи, ничего, дурак, ты думаешь ты им нужен, думаешь что важен для них, бред, неправда, мной пытаются манипулировать, нет, в кого ты превратился, какаши, жалкое ничтожество, марионетка, а ты, кто ты, Гиндзюцу? Не знаю как, но пока выходит сопротивляться, не полностью, тело уже не слушается, но каким-то чудом ясность ума сохраняю, сколько смогу так, увы непонятно, но, не смотреть туда, не смотреть в тень, там опасность, надо сбросить эту дрянь и бежать, силы не равны, еще немного и сдамся, Кай, ай-яй-яй, ты сопротивляешься, удивляется неизвестный, не надо, бесполезно, ты думаешь что нашел семью, что у тебя есть девушка, но на самом деле, на мне это не сработает, кретин, если думаешь, что я поведусь на россказни хрен знает кого, то глубоко ошибаешься, жаль, какаши, я думал мы сможем поговорить, подольше, грудь пронзает болью, опустив голову вижу торчащие из-под реберья куной, в ушах начинает свистеть, сознание меркнет, каждый удар сердца отзывается болью, передо мной появляется человек в черном плаще и спиральной маске, пожимает плечами, вытаскивает из меня куна и наблюдая как из раны толчками хлещет кровь хихикает, толкает меня и как только падаю, это принадлежит мне, подняв мою повязку кивает неизвестный, это мой глаз, ты поносил мой подарок, пришло время вернуть его, обито, да, какаши, ты думал я погиб, а я не погиб, меня спасли, какая ирония, сокомандники бросили меня, а кое-кто нашел и спас, но тебе все равно, твое сердце повреждено, жить тебе осталось несколько секунд, зря ты не поддался, очень зря, мы могли вернуть все, тело становится ватным, мутнеющим зрением вижу как обито приближает куной к моему глазу, боль, удар и обито кувыркаясь улетает, фыркает, перехватывает оружие, в поле зрения попадает злая Анка, не раздумывая метает в обито кунай, который проходит сквозь него, он наступает, Анка, огонь, крик, темнота, это же время, берег реки. Джирая, знаешь, ученик, спасибо тебе, я думал ты врешь, думал хочешь проверить меня, а ты, рука у тебя тяжелая, да и вообще жестокий ты, взял, наставнику, можно сказать отцу, глаз подбил, нельзя же так, а бегать в одних трусах по деревне и доводить до истерики женщин по-твоему можно, Джирая, подсаживается ближе Хирузин, ты знаешь что такое старость, только не заводи свое вот это, я старый больной человек, тьфу, противно. Так вот о чем я, старость, это боль, немощность, безнадега, невыносимо тяжкий груз прошлого, все это давит на тебя, каждую секунду, даже во сне, и тут раз и все это исчезает, как бы ты себя повел, напился бы, да что угодно, но бегать в трусах по деревне, злой ты, Джирая, поглаживая темно-лиловый синяк под глазом качает головой Хирузин, ведешь себя как хрен пойми кто, бедные девушки, им тебя терпеть приходится, нудишь все время, учитель, второй глаз подбить, так я могу, но, без рук, я между прочим третий Хокаге, был, теперь я, ёбнутый дед-извращенец, ну, это у тебя пока три жены, Так что кто из нас извращенец? Большой такой вопрос. Что значит пока, Хирузин? Ну вот, ты опять. Я бы на твоем месте женился столько раз, сколько возможно. Собрал бы вокруг себя кланы, держал бы их в ежовых рукавицах. Был бы окружен заботой, вниманием и красотой. Ну так и женись. Ну вот и женюсь, и женись, и женюсь. Как только помолодею, так сразу и начну. У меня и учиха будет, и нара, и даже пара пышечек Акимичи. И твою цуми я у тебя уведу. Да сколько влезет, джирая, мнется Хирузин. Не могу уже, жрать хочется, сил нет. Пойдем в твой ресторан, бургер хочу. Самый большой и соуса побольше. Сначала ты оденешься, Хинге. Прыжком встав на ноги, кричит Хирузин. Готово, пошли, пошли. Я про цуми, я не сильно тебя зацепил. Ой, вредный гадкий старикашка, заткнись, значит сильно, извини, умолкни ты, или, джирая, слышится за деревьями истеричный крик Митараши, джирая, ты где, ломимся на крик, забежав за деревья чуть не сталкиваемся с Анка, вся в крови, левый глаз заплыл, губы разбиты, на животе раны, из которых течет кровь, на руках мертвый Какаши, джирая, выплевывая кровь, стонет Анка, помоги, Какаши убили, кто, человек в спиральной маске, джирая. «Сделай что-нибудь, ты же можешь, верни его, верни». Забираю тело и укладываю на траву. Хирузин укладывает Анка и зажимает ее раны на животе. Да, все плохо, удар в сердце. Помощь обычными методами не получится, лицо изрезано. Кто-то пытался вырезать шаринган. Помощь можно, Какаши, хрипит Анка, не уходи, джирая, он же твой друг. По, все, садясь вздыхает Хирузин, умерла, Анка. Два удара в печень, бормочет Хирузин, по два в легкие. Пять раз в живот, кровопотеря, она держалась только на силе воли, джирая, если сможешь помочь, выплевываю на ладонь белую кляксу и опускаю на голову Анка, клякса тут же забирается в ее рот, и я прям вижу, как симбиант, поглощая ее нервную систему, выпускает белые нити и штопает ими раны, этими же нитями подключается к сердцу и запускает его, восстанавливает печень и кишечник, интересно, кажется, мы эволюционируем, учимся, учимся идти по более легкому пути. Правильно, закрыв раны, симбиант выбрасывает в кровь анальгетики, стимуляторы и гормоны, доедает нервную систему и как только полностью замещает ее собой, Анка, откашлив кровь, судорожно вдыхает, все внимание на Какаши, белую кляксу в рот, создаю еще одного симбианта, маленького, и запускаю в рану на лице, существо быстро проникает внутрь, затягивает на место почти вырезанный глаз и стягивает рану, Какаши судорожно вздыхает, дергает ногой, рана на боку, белые нити стягивают ее и закрывают, симбиант съедает его нервную систему, замещает ее собой, маленький обволакивает шаринган, выключает его и создает регулятор, чтобы Какаши не ходил с всегда активированным, глаз меняется, немного, основной симбиант, кое-как удерживая нитями поврежденное сердце, сшивает его и выбрасывает в кровь убойную порцию регенераторов и гормонов. «Спас!» – вздыхает Хирузин. «Вот как это происходит!» «Поразительно!» «Спас! Но какой ценой?» «Идиот ты, джирая!» «Ладно бы ты все это в корыстных побуждениях использовал, но ты же от чистого сердца!» «Я знаю, я чувствую!» «Нет у тебя других целей, кроме того, чтобы помочь близким тебе людям!» «Они уже не люди!» «Теперь они лучше!» – восклицает Хирузин. «Они, мы, я, мы все лучше!» «Мы, ничего не теряя, благодаря тебе стали лучше!» Я горжусь тобой. Пусть ты дурак, но я горжусь тобой. Да, забудь, схватив меня за ухо, рычит Хирузин. Забудь о прошлом, отринь глупые мысли. Живи сейчас, живи ярко, как в последний раз. Наслаждайся. А что если Анка, что если Митараши прицепится ко мне? Что тогда? Нахрен ты ей сдался, придурок? У нее вон какой красавец есть. Она, если и любила тебя, то только как старшего брата. Знаешь что, ты, я... Ты чудо из чудес, тебя Ками послали. Послали для того, чтобы ты этот проклятый мир изменил. А ты только ноешь и нудишь. Да хватит уже, используй это, используй все, меняй мир. Пойду перекушу, желудок сводит. Мне, как молодому растущему организму, энергия нужна. И цуми я у тебя уведу. Нравится она мне, бывай, тугодум. Показав мне язык, Хирузин закидывает руки за голову и, высоко поднимая ноги, смеясь, уходит. Ну нет, вот теперь точно хватит, вот теперь я точно загоняться не стану, этот мир содрогнется, я переверну его, я пришел и я закончу начатое. Вы думаете, что можете изменить ситуацию? Глядя вверх, улыбаюсь. Думаете, что таким идиотским способом сможете что-нибудь сделать? Нет, дорогие мои кукловоды, таким шагом, тронув двоих близких мне людей, вы подписали себе приговор. Найду каждого и жалеть заставлю, а главного или главную, я заставлю плакать. Что мы имеем? Человек в спиральной маске не тронул Нагата. Ну еще бы, у Нагата такие гляделки, что к нему лучше не соваться. Вместо этого, они решили отобрать Шаринган у Какаши. Значит, в игру вступил Обито. Шаринган нужен ему, потому что, ох и жалкая же попытка, плюнув под ноги улыбаюсь. Сейчас вы напоминаете мне загнанную в угол крысу. Планы рухнули, возможности утеряны. Конечно, они не успокоятся и попытаются загнать в угол меня. Я не исключаю любые варианты, от попыток перетянуть на свою сторону, до прямого устранения. Вот только все будет не так просто, как они рассчитывают. Уговоры на меня не подействуют, а силовое вмешательство на моей стороне. Нагата, Конан, Цунаде, Хирузин, Какашиянка. Они и так сильны. Теперь же, они выйдут на совершенно новый уровень. Их сила, их мощь. Мы выжгем все и всех. Любой, кто осмелится, будет уничтожен. Пощады не будет никому. Присаживаюсь рядом с Какаши. Прижимаю ладонь к его голове, связываюсь с симбиантом и передаю нужные знания. То же самое передаю Энка. Делаю симбиантам установки, такие, какие Энка и Какаши не смогут остановить или отменить. Усиливаться, вникать в полученные знания, модернизировать себя по полной, но без излишеств. Закончив, отряхиваю руки, отхожу и сажусь на траву. Раскатав пару свитков, распечатываю еду и воду. Пока ем, наблюдаю за парочкой и от увиденного невольно улыбаюсь. Анка, не приходя в сознание, подкатывается к Хатаке. Какаши, вздохнув, обнимает ее и целует в лоб. Они синхронно вздыхают, улыбаются. Самые интересные процессы происходят внутри них. Сердцебиение и дыхание синхронизируются. Происходит обмен информацией. Симбианты сканируют друг друга, отчего начинают выделять дофамин и серотонин. Как мало я знаю о таком чувстве, как любовь, глядя на них улыбаюсь. Эй, голубки, подъем, Джирая, стонет Какаши. Во что ты опять меня втянул? Нас Хирузин отделал, почему все болит? Какаши вскакивает, ощупывая бок, где на жилете хороший такой разрез, закатив глаза, стонет. Замирает, сжав кулаки и стиснув зубы, смотрит на меня. Джирая, рычит Какаши, где эта бледина? Я порву его на лоскуты, на ремни порежу, заставлю сожрать свои же кишки. Где он? Сядь, ешь, пей больше воды. Пару-тройку дней посиди спокойно. В себя придешь, начнем действовать. Но я хочу сейчас. Сел, ешь, пей и слушай меня. Слушай внимательно. Есть у меня пара идей. Конечно, безумных. Впрочем, как всегда. Но за неимением лучшего. Обратись вслух, Хатаке. Пока рассказываю ему план, ем и немного перестраиваю организм. Выращиваю кое-что новое, создаю резервную систему, улучшаю. Глава 42. Вечер. Спальня. Лежу в кровати, пытаюсь не смотреть на женщин, что сложно. Женщины же, все как одна в моих футболках, реально издеваются. Одной приспичит что-нибудь поднять с пола, второй надо покрутиться перед зеркалом, при этом обязательно подняв руки вверх, так чтобы футболка задралась. Третья, она же Синджу, вообще не заморачивается. Футболка из-за большой груди выглядит коротковатой и вообще ничего не прикрывает. А поскольку из одежды на ней футболка и ожерелье на шее, простора для фантазии не остается совсем. Что как радует, так и смущает. «Хватит пялиться», — ворчит на меня Синджу. «Если совсем сил нет терпеть, подойди и потрогай. Давайте не будем смущать его», — хихикает Мей. «Хватит издеваться. Ух, спасибо. Снимаем футболки». «Да». Женщины раздеваются, забираются на кровать, садятся и не моргая смотрят на меня, чем заставляют меня натянуть одеяло до шеи. «Ты сегодня изменил, Какаши», сверля меня взглядом кивает Цунаде. «Мы почувствовали это». «Я не хотел». «Не хочешь играть в Бога», улыбается Мей. «Мы знаем». «Нет, я не хотел терять его. Мы друзья. Даянка не чужая. Они должны жить. Я сделал то, что должен был». «Ты смотри», медленно стягивая с меня одеяло, качает головой Конан. «Наш любитель самокопания растет, да еще и в правильную сторону. Одеяло отдай». «Нет». Одеяло сдергивает Цунаде. Встает и злобно смотрит на меня сверху вниз. От увиденного, во мне, как бы абсурдно это ни прозвучало, просыпается Джирая. Хихикая тяну руки. «Но-но», ударив меня по пальцам, шипит Цунаде. «Держи себя в руках, великий извращенец. Мы о деле хотим поговорить, а не о всяких там глупостях». «Разве это глупости?» «Это». Пытаюсь сесть. В грудь мне упирается ножка Мии и укладывает обратно. Сама Мии, цокая языком, грозит мне пальцем. Хорошо, я вас слушаю. Сегодня этот урод напал на нашего. Встав рядом с ними, кивает Конан. За попытку убийства одного из нас, этого полудурка надо найти и покарать. Превратить последние секунды его жизни в кошмар. Убийство младших брата и сестры нельзя оставлять безнаказанным, скалится Цунаде. Надо отомстить, надо найти и уничтожить. Все мстить пойдем? Нет, мотает головой Мей. В бой пойдете вы, ты, Цунаде, Конан, Нагата и Какаши. Я останусь с детьми. Хирузин и Анка помогут отбиться, если кто-то нападет на нас. Хатаки еще слаб. Мы понимаем, синхронно говорят все трое. Но если оставишь его, он не простит. Найди, убей, отомсти. Мы требуем. Вы, что с вами? Девушки фыркают, улыбаются. Смеясь, падают на кровать. Ползая, толкаются. Понимаю, что снова разыграли. Но не совсем. Они на самом деле хотят отомстить. То есть все они озвучили то, что придумал я. Засранки. Сев, шлепаю Мей. Надо же так пугать. А ты меньше выделывайся, морщится Цунаде. Тогда и мы тебя пугать перестанем. А может, и не перестанем. А что если? Цунаде ложится на бок, гладит себя по груди, переворачивается и шлепает себя по заднице. Ой, кажется, работает, пищит Конан. Трусы снимай. Нет. Ладно, вздыхает Мей. Тогда мы сами. Держите его. Не надо. Конан и Цунаде вцепляются в мои руки и прижимают их к кровати. Мей садится на ноги, пальцами цепляет трусы и, завизжав, спускает их до колен. Ну, хоть он не стесняется, указывая мне ниже пояса, пожимает плечами Мей. Стоит, покачивается. Держите крепче, а то еще вырвется и сбежит от своего счастья. Здоровый, блин, кряхтит Конан. Цунаде, дави его грудью. Вырываюсь. Дернув рукой, откидываю Конан. Резко согнув ноги, заставляю Мей отлететь назад. Сажусь и тут, ты пойми, глупый. Обняв меня и сжав мое лицо в свою грудь, шепчет Цунаде. Мы любим тебя. По-настоящему. Не так, как раньше, когда человеческое мышление мешало нам в этом признаться. По-другому. Мы другие, мы. Подняв голову, улыбаясь, смотрю на нее. Цунаде гладит меня по волосам. Тянется для поцелуя. Хватаю ее и откидываю в сторону. Натянув трусы, прыгаю с кровати и тут же бью рукой. Комната у стены оживает. Обволакивает мою руку, обвивает грудь и пытается скрутить. В бок возается Куной. Прямо в сердце. Неожиданно, не правда ли? Был Саннин и закончился. А не надо было мешать нам. Какого это, Джирая? Какого понимать, что сейчас умрешь? Зицу. Черный Зицу. Умри. Кунай входит глубже и поворачивается. И так рассеченное сердце, получив еще большие повреждения, останавливается. Да, вообще-то нет, запуская второе, недавно выращенное, улыбаюсь. Девочки. Конан рассыпается листами бумаги, которые не просто бумажки, а миниатюрный взрыв печати. Ими она облепляет Зицу и обездвиживает. Подбегает Мей, сложив печати, бьет руками по полу и заключает нас в барьер. Ты пришел в ловушку, Зицу, улыбаюсь похожему на мумию уроду. Ты все равно сдохнешь. Проворачивая в ране, Кунай рычит черный. А если не сдохнешь? Ха, твои выродки. Пока мы здесь разговариваем, Обито уже забрал джинчурики, а остальных убил. Ага, активируя сен-мод, быстро покрываясь ядом и выплевывая масло, киваю. Молодец, этот ваш Обито. Умный, прозорливый. Что ты делаешь? Видя, что я не беспокоюсь, нервничает Зицу. Что это? Жабий яд, друг мой. Убойная штука. Я к нему не чувствителен. А вот ты. На тебя он действует. Плюс масло, для усиления взрыва. Перестань, мы можем договориться. Как запел. Увы, не получится. Договориться со мной невозможно. Я непробиваемый. Ну как это, Зицу? Как это осознавать, что сейчас умрешь? Не страшно? Меня нельзя убить. Я воплощение воли богини. Я. Яд действует. Зицу откровенно хреново. Он ослабляет хватку. По его бесформенному телу пробегают судороги. Глы. Блы. Уй-уй-уй. Выдает Зицу. Приди в себя, сука. Оцени, какая ирония. Выделяя больше яда, улыбаюсь. Столько лет ты шел к своей цели. Старался. А тут раз и на тебе. Все труды, все усилия, все пошло прахом. Ты не понимаешь. Убив меня, ты ничего не изменишь. Кагуя, она здесь. Врешь. Нет. Она всегда была здесь. Она ходила между вами и через меня диктовала вам свои правила. Она с травли вас убирала сильнейших. Вы глупцы. Расскажешь все, отпущу. Ну, ха-ха-ха. Глупый человек. Тебе ничего не изменить. Все это. Клан Узумаки. Ее работа, говори. Да, Узумаки, которые легко смогли бы поймать ее и запечатать. Курама их иллюзий, против которых даже Кагуя не смогла бы противостоять. Синджу, чья сила и особенная чакра заставили бы ее понервничать и, возможно, проиграть. Убийство Хокаге, от первого до четвертого. Планы по уничтожению Учиха, следом за которыми должны были сдохнуть Хьюга, Акимичи и Яманака. Мы вашими руками убирали сильнейших. Мы дурманили ваши разумы. Мы заставляли вас развязывать войны. Лично я заставил Обито натравить Лисана Канаху. Я дал силу, знания и одержимость идеи мирового господства Данза. Я сделал из Хирузина тряпку, таскающуюся за старейшинами. Я заставил Цунади, плача от горя, спиваться и не видеть очевидных вещей. Я сделал из тебя извращенного дурачка, волочащегося за Синджу. Я привел Яхика к смерти, и я внушил Нагатой Конан дурацкие мысли. И мы добьемся своего. Ты можешь убить меня, но знай, Кагуя все равно убьет вас. Потому что вы, не более чем тупое стадо. Слушай меня, Джирая, слушай. Обито уже выпотрошил твоих выродков. И если ты надеешься на что-то, стряхнув с себя мерзость, выхожу из барьера. Касаясь печати на руке, распечатываю из нее два свитка. Мии складывает печати, барьер укрепляется. Корчащийся от яда Зицу бьется об стены и пытается выбраться. Печать концентрации, ехидная улыбка. Кац, серия взрывов, рвущих Зицу на части. Масло усиливает взрывы. Зица превращается в кучку черной сажи. Конан облепляет барьер бумагой. Уплотняет получившийся кокон до размеров небольшого шарика, который хватаю и запечатываю в свиток. Не сговариваясь, бежим в детскую. Внутри видим страшное. Для кого-то, для кого угодно, но не для нас. Обманки, выращенные мной симбианты, положенные вместо детей, как и было задумано, при приближении посторонних взорвались. Выстрелили щупальцами и нитями в разные стороны. Правильно, в нужных местах пронзили и зафиксировали Обито и белого Зицу. Впрыснули в них убойные дозы гормонов и яда. Обито еще и глаз выбили, чтобы не сбежал. Теперь два тела, шипя от боли от пронзающих их нитей, висят под потолком, как мухи в паутине. Безуспешно дергаются. Надо же, какая встреча, заходя, хлопаю в ладоши. Обито, рад наконец-то тебя увидеть. Жаль, что ты меня не видишь. Глаза-то нет. А ты что за тварь? Белый, уродливый, волосы зеленые. Неважно. Я белый Зицу. Я воля богини. Значит, умрешь первым. Оби, урод ты комнатный. Ну вот скажи, неужели ты серьезно подумал, что после твоего нападения на Какаши, я расслаблюсь и никаких мер не приму? Неужели ты решил, что после того, как ты начал действовать, я просто лягу в постель к своим женщинам, оставлю детей без присмотра и буду развлекаться? Позор, и ты еще взял на себя роль спасителя целого мира. Тьфу, глаза бы мои не смотрели, а я, как видишь, подготовился. По полной, ты чудовище. Давай, хвали меня, зная, что Обито меня не видит, все равно кривляюсь перед ним. Продолжай, ты не понимаешь, наш замысел, ваш замысел дерьмо, и он не ваш. Обито, очнись, ты всего лишь марионетка. Твоя роль в этой истории – роль обесчещенной пьяными бандитами девки, которую они, лишив девственности, продолжили иметь во все щели. Ты просто дешевка, которую поймели, а потом лживыми обещаниями повели за собой. И ты пошел, и ты пришел. Нет, я не убью тебя. Не мечтай, тебя убьет Какаши. Хатаке, выходи. Хатаке выбирается из шкафа, двери которого изнутри покрыты фуин символами. Рыча подходит к Обито и сходу пробивает ногой ему между ног. Просит щупальца опустить жертву на пол, срывает с кричащего Обито маску и кулаками превращает его лицо в отбивную. Бьет сильно, хорошо поставленными ударами, молча. Останавливается и, плюнув на стонущее тело, отходит. Он всегда был дураком, скалится белый. А вот ты, Джирая, я восхищен твоим умом. Ты раскусил нас. Я поражен, ненавижу подхалимов. Вырываю белого из хватки щупалец, бросаю на пол и накрываю свитком. Запечатываю и рву свиток. Катон, пытаясь сложить печати, стонет Обито. Огненный, оставь, Оби, у тебя ничего не получится. Щупальца и нити пронзили твои тенкицу и уничтожили очаг. Они накачали тебя гормонами и ядом, блокирующими выработку чакры и разрушающими очаг и чакра-каналы. Ты никто, обычный человек. От тебя, сучонок, сейчас даже прикурить не получится. Ты не сможешь даже искру выдать. Ты еще этого не понимаешь, но ты уже мертв. Ты труп, вы не понимаете. Я хотел сделать мир лучше. Я хотел остановить войны. Я хотел все исправить. Какаши, друг, друг. Пиная его в лицо, рычит Хатаке. Ты убил меня. Ты убил мою Анка. Ты хотел убить наших детей. А теперь я тебе друг. Ты Обито. Тебя просто использовали. Подтянув трусы, киваю. Тебе дали фальшивую цель. Тебя имели как шлюху, имели не вынимая. А ты, вместо того чтобы подумать, охотно принимал все в себя. Какаши, мне надоело слушать это ничтожество. Добей его. Какаши крутит на пальце Куной. Присаживается перед обитой, перерезает ему горло. Куна им вскрывает живот. Отходит и утыкается лицом мне в плечо. Джирая, это не твой друг, Какаши. Тот Обито, давно умер. Понимаю, тебе тяжело. Держись, так надо. Это ничтожество даже нам не исправить. А у тебя впереди жизнь. Прости, спасибо, отходя бормочет Хатаки. Спасибо, что пришел, я, мне лучше. Обито, дергаясь, умирает. Тело запечатываю в свиток, обнимаю женщин и веду их на улицу. На ходу, используя хинге, все трое прикрывают наготу. Из укрытой барьерами комнаты, выводим детей и охраняющих их Нагата и Анка. Из шкафа на кухне выбирается довольный, хихикающий как дурачок Хирузин. Все вместе выходим на улицу, садимся на крыльцо и смотрим на звезды. А что с Кагуей? Первый не выдерживает Цунаде. Черный говорил, что она среди нас. Даже более того, любимая, обнимая ее киваю. Она в каждом из нас, в каждом у кого есть чакра. Она внутри, в разуме, в чакре. То есть это просто метафора, интересуется Конан. Возможно, а возможно сейчас она перепрыгнет через забор и попрет на разборки. А может и нет. Говорю же, я не знаю, с кем, а с богинями мне сталкиваться не приходилось. Да и вообще, сколько бы я ни путешествовал по галактике, сколько бы миров ни посещал, ни у кого я не видел сверхспособностей. Максимум, некоторые виды плевались кислотой или ядом. Здесь же, тут странно, люди по стенам бегают, стихиями манипулируют. Богиня лунные интриги плетет, пробудится, мечтает. Лис говорит, что для ее пробуждения нужно собрать 9 хвостатых, забираясь мне на колени выдает Наруто. А еще он говорит, что без них вернуть ее ну вот никак не получится. Лис у нас очень умный, ему можно верить. Так мы победили или нет, спрашивает Нагата. И да, и нет, этих уродов да, главные мертвы, а нам, нам еще мир менять. Вы со мной, я буду как Рикуда. Поднимает голову Хирузин. Он делился с людьми чакрой, а я буду делиться симбиантами. Вот увидите, у нас получится сделать этот мир лучше. Старый ты кретин, а твою пустую голову не посещают мысли о том, что у тебя получится так же, как у Рикуда. Он тоже хотел как лучше, а замутил целый мир убийц со сверхспособностями, интриганов и дебилов с инициативой. Это другое, морщится Хирузин. Ну да, я просто не понимаю. А пойдемте куда-нибудь. Посидим, выпьем, пообщаемся. Я вот очень нажраться хочу, чтобы в слюне, чтобы забыл, как меня звали, чтобы, смотрите, подпрыгивает Таюя, звезда падает. Это не звезда, солнышко, вставая и пряча за спину трясущиеся руки, выдыхаю. Джирая, резко бледнеет Мей. Джирая, нет, о, еще одна, указывая в небо, не понимая, что происходит, радостно верещит Таюя. И еще, папа, начинает плакать Карин. Нет, пожалуйста, я и сам не хочу, сглотнув говорю, с неба, прямо перед нами, бьет красный луч, точка быстро превращается в крест, по всей деревне вспыхивают такие красные лучи, орбитальная бомбардировка, толком не понимая, что происходит, бормочет Какаши, технократия, конфедерация, кресты, да, Какаши, конфедерация, слушайте, нам, мне придется попрощаться с вами, навсегда, меня нашли. Сейчас сюда выгрузится десант, мы можем дать бой, подпрыгивает Хирузин, тогда они уничтожат всю планету, учитель, не надо, сидите спокойно, вас не тронут, цель я, меня заберут, улетят, беги, стиснув зубы плачет Конан, беги, мы их задержим, тогда вы погибнете, улыбаюсь девушке, ты же можешь что-нибудь сделать, кричит Мей, увы, в данной ситуации, я могу только сдаться, сопротивление бессмысленно, я их знаю. Они или заберут меня и улетят, или превратят планету в облако астероидов. Поэтому, ты обещал, что никогда не бросишь меня, вытирая слезы шепчет Наруто. Ты обещал, что всегда будешь со мной, папа, не уходи. Наруто, маленький мой человечек, если бы ты знал, как сильно я люблю тебя, но я должен уйти, я не хочу, но сильнее я не хочу, чтобы вы пострадали. Прощайте, я никогда вас не забуду, вы лучшие, что было в моей бессмысленной жизни, Мей. Конан, Цунаде, я люблю вас. Какаши, ты в нашей семье самый адекватный, позаботься о них. Наруто, Карин, Саске, Таюя, не плачьте. Вам надо быть сильными. Хирузин, старая ты мартышка, удачи тебе, заверши начатое мной. Нагата Анка. Мои слова глушат рев двигателей приземляющегося шаттла. Открывается аппарель, из шаттла выбегают десантники, почему-то технократии берут меня на прицел. Сдаюсь, подняв руки и вставая на колени, улыбаюсь им. Меня окружают. На руки и на ноги надевают сдерживающие кандалы, на шею ошейник, на лицо маску, чтобы сам себя не выплюнул. Солдаты берут палки, прикрепляют их к кандалам и, держась от меня на безопасном расстоянии, ведут к шаттлу. Ну вот и все, все только что закончилось. Так быстро, так, эх, вернуть бы все назад. Я бы, не слушая плач женщин и детей, поднимаюсь по аппарели, не выдержав, оглядываюсь и улыбаюсь, киваю. Я люблю вас. Подпрыгнув, кричу. Люблю всех, я всегда буду помнить вас, вы лучшие, я, меня заталкивают внутрь, аппарель быстро поднимается, шаттл вздрагивает, поднимается и быстро набирает высоту, да вы не нервничайте, ребятишки, обводя взглядом солдат, киваю, вы же знаете, вам, технократам, я ничего не сделаю, вопрос можно, вы как меня нашли, молчите, эх, жаль, да, действительно все, я пришел, а теперь я ухожу, ну хорошо, что мои чудить не стали. Правильно поняли, их, нет, их не тронут, я уверен, технократы не любители устраивать геноцид, а я не хочу уходить, не хочу, ребята, может договоримся, у меня есть деньги, я смогу выкупить себя, у меня их столько, что технократия всю галактику захватить сможет, хорошо, денег у меня нет, но я знаю где есть, тайник старины Молоха, там платины и золота столько, отпустите, а, ну будьте же вы людьми, у меня семья, дети. Я не хочу. Ребята вместо ответа, ставит меня на колени. Мрачно смотрит визорами шлемов и наводит гудящее оружие. Глава 43. Коридоры и залы гребаного корабля. Стараясь не нервировать сопровождение, ребята все-таки серьезные и шутить явно не будут. Опустив голову, плетусь навстречу неизбежному. Шлепаю босыми ногами по металлу. Приходим в большой зал. Меня садят на стул. Пристегивают к нему. Пристегивают основательно. Цепями и ремнями. За спиной встают двое солдат, над головой гудит плазменная турель, по комнате светя в меня лучами лазеров и щелкая встроенным оружием летают дроны, солдаты опускают руки на мои плечи, сжимают и заставляют выпрямиться, приставляют к шее монструозного размера ножи, больше похожие на мечи, свет мигает, по полу проходит ритмичная вибрация, двери зашипев открываются, старый знакомый, рассматривая массивную фигуру капитана, осторожно киваю. Кидус Манс, он самый, подходящий ближе, кивает сын технократии. А ты, как к тебе обращаться? 07 или все-таки Джирая? Джирая, если не трудно. Мне очень нравится это имя. С ним у меня связаны самые хорошие воспоминания. Вопрос можно? Спасибо. Почему я еще не в капсуле и не накачанный под завязку подавляющими? Хочу поговорить. Присаживаясь на пол, кивает Манс. Для этого ты должен быть в себе. Мы поговорим. Нам ведь есть о чем? О чем тут разговаривать? Ты победил, я попался. Вези меня куда надо, сдавай, получай вознаграждение. Возвращайся в технократию. К кому вы там стремитесь попасть? К техноразуму и слиться с ним? Не богохульствуй, Джирая. Ни к чему это, некрасиво. Ага, а ты изменился? Задумчиво тянет Манс. Не такой наглый, не так сильно язвишь. Давай договоримся, Кидус. Я отдам тебе все. Там в общем будет в 10 раз больше, чем за меня дают. Там платина, золото, прочие металлы и ценные для вас минералы. Плюс я скажу и даже покажу на карте два планетоида с огромнейшими газовыми месторождениями. Планетоиды ничейные, расположены вблизи от вашей территории. Заманчиво, вкусно, солидно. Постеры с голыми человеческими женщинами было бы лучше. Я как местные горячие источники увидел, так воспылал прям весь. Но и так неплохо. Отпусти меня. Я заплачу. Отпусти. Зачем, Джирая? Что ты забыл на этой планете, населенной горсткой двинутых людей? Они мои люди. Мои человечки. Они смысл моей жизни. Я их люблю. Сжалься, отпусти. Я ничего не делал технократии. Я только убегал от вас. Пожалуйста. Я хочу к ним. Тебя найдут другие. Пройдет год, 5-10. За тобой прилетят те, с кем договориться не получится. Если это будет конфедерация, то этот мир в любом случае погибнет. Они, как ты знаешь, начинают с ковровой бомбардировки. Погибнут все. Ты подумай, стоит ли тебе рисковать теми, кого так сильно любишь? Может быть, в данном случае и правда стоит сдаться? Да, ты прав. Я этих психов знаю. Давай закончим с этим. Неужели тебе не интересно, как мы нашли тебя, или как мы выжили? Хочешь рассказать? Валяй. Мне спешить больше некуда. О, ты не поверишь. У нас случился целый каскад приключений. После того, как мы прыгнули, все пошло наперекосяк. Взрыв реактора космоносца Конфедерации все испортил. Нас, наш разорванный на две части корабль швырнуло так. В общем, в момент прыжка мы затянули с собой второй космоносец. Вышли рядом с планетой и шандарахнулись на Луну. Рядом с нами грохнулся и космоносец. И ты не поверишь, мы, пробив кору, упали ниже. А там, под корой, живой мир. Конфедератов размазало по кораблю. Мы оказались крепче. Наш крейсер ремонту не подлежал. Поэтому мы решили восстановить космоносец. Увлекательная история. Надеюсь, она скоро закончится. Не надейся, Джирая. Как только мы приступили к ремонту космоносца, на нас напал слепой бледный выродок и куча ущербных роботов. Кретины. Они не знали, что такое плазменные винтовки технократии. Сдохли быстро. А как только сдохли, к нам явились какие-то бледные хмыри постыдно нетрадиционной внешности. Начали кричать, что мы вторглись в их владения, убили Тоннери. Или Тоннери. Не суть. Называли себя богами. Плевались огнем, водой, прыгали, даже гравитацией управлять пытались. Сказать, что мы удивились, ничего не сказать. В общем, мы долго разговаривать не стали, выяснять, на самом деле они боги или с психикой проблемы тоже, просто превратили их в пар, и собирались уже продолжить работу, как вдруг явились еще, но в большем составе, бледные, со странными глазами, у некоторых их было три. Почти у всех на головах наросты в виде рогов. Всех убили, одного допросили. Как оказалось, они что-то типа пожирателей миров. Забрасывают в мир семечко, оно вырастает в дерево, какую-то энергию собирает. Потом является хмырь, их соплеменник, жрет плод и становится сильнее. Мир после этого гибнет. На той планете, где обитал ты, плод сожрала какая-то кагуя. Так вот, уроды появлялись и появлялись. Мешали нам работать. А вы, мы поймали еще одного, заставили открыть портал и отправили им подарочек. Десяток боеголовок РМ-123. Ни хрена себе, да вы же их мир на атомы расщепили. Не, это 120-е планеты на атомы расщепляют. 123-е, после себя и атомов не оставляют. Огромные бабахи с антиматерией. Загляденье, вершина сумрачного гения конфедерации. Вот в чем преуспели конфедераты, так это в уничтожении планет. Но десяток, Кидус, вам звезду не жалко? Она же после такого сверхновой бахнула. Я не знаю, может и бахнула. Портал погас. Все, не отвлекай, там много чего еще. После боеголовок, все прекратилось. Но, как я понял из слов пленного, они собирались сожрать твою планету. Короче, они несли всякий бред о том, что надо собрать хвостатых, убрать сильных, возродить кагую, которая с промытыми мозгами, но действует вроде бы по своей воле. Вроде в прошлом она восстала, решила, что эта планета ее собственность. Ее убить не получилось, тут у нее случилась какая-то заваруха. Вроде бы после того, как она сама умудрилась сожрать плод, на нее натравили собственных детей. В общем, ты, как впрочем и всегда, влез в банку с пауками. Так вы помогли мне, ты веришь в эту бредятину? Странный ты, хотя, спасибо, я не знал, что делаю. Разводит руками Манс. Не прикидывайся, ты не дурак, ты все прекрасно понял. Ладно, ты слишком умный. Мы на самом деле решили помочь тебе. Я не мастер интриг и мышиной возни, но эта история мне крайне не понравилась. Как всегда, действовал радикально. Едем дальше. Пока мы приводили в порядок космоносец, пока отскабливали экипаж от стен, мы следили за тобой. Со спутника, на поверхности с помощью дронов под маскировкой. Помнишь, я говорил, что восхищаюсь тобой? Так вот, я не врал. Ты потрясающий, правда? Но, кстати, хороший прибор построил. Но не подумал, что мы рядом и сломаем его, то есть дополним. Поэтому я вас не услышал. Именно, улыбается Манс. Я видел, что ты мутишь и не хотел портить тебе настроение. Пока ремонтные роботы восстанавливали корабль, скажу по секрету, мы всей командой собирались и смотрели на твои похождения. Женщины даже плакали, когда твоих детей убили. Я думал, не решишься, я даже не знал, что ты это умеешь, но ты вернул их. Зачем ты об этом говоришь? Что это изменит? Ты пока не понимаешь, но это изменит все. Слушай и смотри, что ты видишь перед собой. Огромный механизм и кусок плоти. Нет, я живой, мне доступны чувства. У меня есть честь, у меня есть совесть, а есть ты, величайший преступник нашей галактики. Комок черной слизи, проникающий в чужие тела. Тебя даже живым не считали. Но глядя на тебя, я вижу другое. Ты умеешь чувствовать, ты хочешь жить, ты любишь. Да, но, увы, это ничего не значит. Я попался. Я завидую тебе, вздыхает Манс. Ты можешь, а я давно уже нет. Но я помню. Помню, как много сотен лет назад я был обычным ребенком, так похожим на людей. Я мечтал. Джирая, скажи мне, скажи честно, чем бы ты занимался, если бы мы тебя не поймали? Жил. Первым делом я бы женился, воспитал детей, я бы просто. Визор Манса мигает. Солдаты отпускают меня, убирают от моей шеи ножи, отстегивают, снимают кандалы и маску. Что это? Все очень просто, вздыхает Манс. Мы с тобой, в другом мире. Похожим на наш, но все же другом. Здесь нет технократии, конфедерации. И отвозить тебя просто некому. Зачем? Зачем мы разыграли перед тобой весь этот спектакль? Просто хотел увидеть твою испуганную рожу. Знаешь ли, не каждый день выпадает честь слушать уговоры столь знаменитого существа, как ты. Тут главное подгадать момент. Так вы, ты свободен, Джирая, вставая улыбается Манс. Твоя беготня закончилась. Сейчас ты вернешься домой, а мы полетим дальше. Искать дом для нас, капитан, генерал, поправляет меня Манс. Да, собрали совет. Из 40 выживших решили, что я должен вести наш народ к новой жизни, а ты поведешь свой, то есть, пошли, провожу тебя до шаттла, и еще кое-что скажу, что-то разговорчивый я сегодня, идем обратно, какое-то время в молчании, и я не верю, что они вот просто так меня отпустят, но, корабль, шагая сюда я не заметил, но он на самом деле производство конфедерации, почему ты нервничаешь, Джирая, выдыхает Манс. Разве ты слышишь в моих словах ложь? Я просто, я не знаю, а я знаю. И еще раз повторю, держать тебя здесь или убивать, нет никакого смысла. Ни мне, ни технократии ты ничего плохого не делал. Все осталось там, в том нашем измерении. И нет, не бойся, за тобой никто не прилетит. Даже если кто-нибудь попытается, входя в гипер, взорвать реактор, шанс того, что этот безумец попадет сюда, настолько мал, что почти невозможен. Именно поэтому мы и не мечтаем вернуться домой. Да и потом, твои сигналы, которые ты неосознанно отправляешь своим копиям, ограничены отсутствием таланианских маяков и явно не пройдет в другие измерения. Так значит, меня находили через маяки осьминогов? Совершенно верно. Так получилось, что они засекали твои сигналы. Поэтому где-либо спрятаться у тебя не получалось. Здесь же, не думал, что когда-нибудь скажу тебе это. Живи, Джирая, живи и поступай так, как нужно. Строй свой мир, у тебя очень хорошо получается. А я построю другое общество, не такое повернутое, как наша технократия. Я постараюсь выбраться из колодца и познать океан. Так вы, да, улыбается Манс, давно следим за тобой. Мы рядом с того момента, как ты пришел жить к Какаши. Изначально, мы следили за тобой, чтобы не потерять. Потом, когда поняли, что все кончено, ты многому нас научил. Вот как, да, не удивляйся. Ладно, мы пришли, ангар. Шаттл вернет тебя туда, откуда забрали. Оставить не могу, нам самим нужен. В ресурсах мы немного ограничены. Пока ограничены. Но, с пустыми руками, я тебя все же не отпущу. Улыбаясь, Манс снимает с пояса пистолет, протягивает его мне и сдержанно кивает. На такой жест, не знаю, что сказать. Технократы, если они дарят кому-то свое оружие, то это высшее проявление уважения. Я о таком только слышал. И как бы мне этот пистолет? Но это подтверждает намерение Манса. Не принять значит оскорбить. Оскорбить сильно, все равно что втоптать честь воина в грязь. Мне это не нужно. Значит, благодарю, воитель. Кланяюсь и протягиваю руки. Не буду спрашивать, откуда ты знаешь наши ритуалы. Не хочу портить момент. Держи, может, он тебе пригодится. И еще, с этими словами, Манс снимает с наруча коммуникатор, вздыхает и отдает мне. Будешь слушать эфир. Мало ли, не думаю, что ты услышишь таланианцев. Но может быть, мы на связь выйдем. Кто знает, куда приведет нас воля техноразума. Может быть, еще когда-нибудь встретимся. А теперь убирайся с моего корабля. Спасибо, кланяюсь и бегу к шаттлу. Манс, возвращаюсь, тяну руку. Так по-человечески, смеется Манс и аккуратно пожимает мою руку. Пошел вон, сгинь, исчезни. Ахаха, желаю тебе удачи. Живи, люби, развивайся. Если меня когда-нибудь занесет сюда, я хочу увидеть не феодальное общество, а высокоразвитую цивилизацию. Я назову сына в твою честь. Убегая к шаттлу, кричу. Кидус, я никогда тебя не забуду. Не знал бы тебя, подумал, что ты мне угрожаешь. Спасибо, это честь для меня. Давай, иди. Запрыгнув в шаттл, падаю в кресло пилота. Пристегиваюсь, запускаю системы. Как только панели и мониторы оживают, рядом с Мансом стоят все остальные. Лица скрыты под шлемами, в руках оружие. Все они кивают, синхронно бьют руками по грудным пластинам. Манс, улыбаясь, машет рукой. Шаттл поднимается, разворачивается и летит. Проходит пленку силового поля и устремляется к планете. Забыл предупредить, звучит из коммуникатора голос Манса. А нет, не бойся, друг, ничего плохого с тобой не случится. Просто в коммуникаторе, библиотеке с нашими технологиями. Считать их ты сможешь только тогда, когда дотянешь прогресс до нужного уровня. Это тебе стимул к развитию. Все, удачи. Нам пора. Интересно получается. Технократы. Небольшие фрагменты живой плоти, закованные в броню. Как я думал, лишенные чувств. Но нет, они совсем другие. Может быть, удачи вам, генерал Манс, тебе и твоему народу. А я, сейчас испытав такой ужасный шок, все будет по-другому. Если, конечно, шаттл не бабахнет. А то вдруг, шаттл не бабахает. Спокойно и плавно приземляется там же, где и до этого. Аппарель открывается, хватаю подарки и выхожу. Проводив взглядом улетающий корабль, вижу, как целеуказатели гаснут. Шаттл взлетает, разворачивается и стремительно набирает высоту. Глядя в небо, машу рукой, улыбаясь, иду к дому. Смотрю на всех, которые едва живые вышли на улицу. Джирая, да твою же мать, упирает руки в бока Цунаде. Я от страха чуть не умерла. Как они тебя отпустили? Оказывается, у технократов есть. Цунаде, Мей, Конан, упав на колени, киваю. Вы, ох, вы выйдете за меня, вы, ура, пищит Карин. У меня скоро будет настоящий папа. Ага, а так я поддельный. Ну так что вы скажете? Что мы скажем, Джирая? Всхлипывает Мей. Что мы можем тут сказать? Конечно, мы все согласны. Мы согласны стать твоими женами, согласны терпеть потрясения, которые ты устраиваешь, согласны на твое безумие. Мы любим тебя, дурак, и мы пойдем за тобой куда угодно. А на корабль вы не пошли, бормочет Хирузин. И правильно сделали. Будь по-другому, технократы уничтожили бы Канаху. Но все случилось так. Ух, мы напиваться идем, учитель, ты псих, заключает Нагата. Можно я тоже буду называть отцом? Можно, Нагата, можно, Наруто. Я все понимаю, пап, вытирая кулаком глаза, судорожно выдыхает Мелкий. Ты не задумываясь пожертвовал собой, чтобы спасти нас. Я буду, я сделаю все, чтобы быть похожим на тебя. Мой маленький человечек, обнимая ребенка, выдыхаю. Как же я боялся того, что больше не увижу тебя. Вас всех, идемте. Оденься, иди, романтик, пытаясь не плакать, кривится Конан. Тебя в трусах никуда не пустит. Поцелуемся, обойдешься. Я чуть от горя не умерла. Думала, что потеряла тебя, а ты кривляешься. Убью. В этом весь Джирая, лыбится Хирузин. А сходить и правда надо. Есть хочется, сил нет. Уже через 2 недели, дело заканчивается грандиозной свадьбой. Я и 3 невесты, наши дети, и все жители, которые нам теперь не чужие. Как бы я этому не сопротивлялся, все же пришлось менять всех, что принесло очевидную пользу. Люди, нет, они не утратили индивидуальность, не потеряли личности. Они все шагнули на новую ступень эволюции. Симбионты, которых мы раздали всем, не просто заменили собой нервную систему. Они усвоились на уровне ДНК, отчего Канаха, вместе со всеми ее жителями, превратилась в большую семью. Наши персонажи изменились. Главы кланов больше не пытаются женить меня, не по причине того, что у всех симбионты, а потому что целью назначили Хирузина, который, помолодев, активно ходит к ним в гости, не менее активно флиртует с женщинами и кричит о том, что женится на всех. После свадьбы переходим к более активным действиям. В мир, в другие страны и деревни направились послы, которые, распространяя симбионтов, первым делом изменили лидеров и их приближенных. Ну, а дальше, уже они сами меняли остальных, на захват мира. Тихий, неторопливый, незаметный и некровопролитный, мне потребовалось чуть больше 2 месяцев. И когда изменились все, мир начал содрогаться. Старые правила и устои рушились. Старые враги заключали союзы. Страны объединялись и жили одним народом. Через год, на руинах проклятого мира Шиноби, расцвело новое государство. Государство, занимающее всю планету, понимая друг друга, не имея возможности причинить ближнему боль, украсть, унизить, убить. Существа, по привычке считающие себя людьми, начали строить, создавать, изобретать и открывать. Прогресс пошел вперед. Наука, культура, технологии, все это подняв голову, опираясь на полученные от меня знания и дорабатывая имеющиеся, буквально рвануло вперед. С ходом времени строились города, заводы, фабрики, научные лаборатории и институты. Потерявшие жадность, корысть, злобу, люди начали жить так, как должны, в мире, вместе, на равных, без оглядки на происхождение, место рождения, внешность, возраст. Мир – единый организм, где все понимают друг друга почти без слов. Мир, где никто не убьет соседа по глупым причинам, где нет измен, лжи, зависти. Я построил утопию, для нас, для тех, кто теперь такие же, как и я. Но, при этом я знаю, я более чем уверен в том, что перед внешним врагом, перед лицом угрозы, мы снова превратимся в убийц. Мы уничтожим любого, кто посягнет на нас и наш дом. Мы встанем, все, встанем и уничтожим любого противника. И нет, это не надежды, это факт, я знаю. А еще, я не знаю, правильно ли я поступил, изменив всех. Я не хотел играть в Бога, не хотел вмешиваться, не хотел, и сейчас не хочу, несмотря на то, что результат более чем положительный. Я не знаю, я ничего не знаю и, наверное, никогда не узнаю. Вопросы. Жабы. Гамамару ведет себя странно, говорит, что не помнит, как я приходил к нему, не помнит о своей болтовне. Я сам не могу понять, врет он или нет. Нагата говорит, что статуя Гидамаза снова изменилась, но как именно, понять не может. В мире все еще происходит что-то странное, возможно, опасное. Но так ли мне страшно от этого? Нет. Я нашел семью, я нашел дом, и впервые у меня есть те, кого я по-настоящему люблю. Богини, прихвостни, интриганы, угрозы. Даже если они будут, им в этом мире ничего не светит, кроме уничтожения. Потому что я пришел и я остаюсь, навсегда. Может быть, Кагуя еще каким-то образом попытается возродиться. Может быть, не все бледные с рогами погибли. Может быть, они еще придут. Но это будет уже совсем другая история.